Интерлюдия. Замок на алой скале бесшумно летит сквозь межреальность. Остаются позади миры и бездны. Веют вокруг ветры вольной силы. Время то сжимается, то мчит стрелой, подобно загадочным драконам в его собственной глубине. Замок на вершине скалы по-прежнему режет пространство, словно хорошо наточенный нож. Безлюден его двор, пусты комнаты и лестницы. Не вышагивают по стенам дозорные с факелами, не дежурят лучники у бойниц. Замок пуст и темен, и лишь под крышей самой высокой башни светится окно. В просторном покое, слушая треск дров в камине, сидят двое. На столе перед ними бутыль с вином, таким густым, что оно кажется черным, и два простых оловянных кубка. Один из них, впрочем, чист. «Тревожные вести от Динтры, брат», — сказал один из них. Тот, перед кем стоит чистый кубок, сухощавый человек лет 40, в накинутом на плечи сером плаще. «Что, опять?» — проворчал второй, видом сущий варвар, высоченный, черноволосый и голубоглазый. Впрочем, вороненный его доспех был так хорош, что ни один властитель земной его бы не постыдился. «Опять?» — сухощавый кивнул. «Войну ангелов помнишь? Мы не стали тогда вмешиваться, и все обернулось не слишком хорошо». «Обожаю твои формулировки», — фыркнул его брат. «Лучше прямо скажи. Гильдию боевых магов тогда постигла катастрофа». «Не то чтобы совсем катастрофа, но что-то вроде того. Но на сей раз, брат, дела намного хуже». «Хуже?» «Хуже, представь себе. В войне ангелов чародеи просто желали просвещать всех, кто попадется под руку огнем и мечом. И они все-таки оказались по зубам гильдии боевых магов, усиленной Хагеном, брат, то есть Динтрой. Тем не менее, худощавый нахмурился. Здесь все сложнее. Динтра прислал донесение. Я отправил на разведку Ульвейна. Сразу, не мешкая, но только на разведку. Снабдил амулетами. И? Варвар небрежно подхватил тяжелую бутыль, и темное вино мгновенно наполнило кубок. «Вышло, что там какой-то змеиный клубок», — с досадой сказал его брат. «Судя по эманациям силы, в той области активно действуют наши с тобой несостоявшиеся преемники». «Да-да, поколение Черного и Горджелина». «Но не только. Отдельные колебания говорят о причастности хаоса и компании Найя». «Падшие!» Варвар аж подался вперед, уронил кубок. Вино растеклось по столу черной лужей. Худощавый нахмурился, щелкнул пальцами, и лужа исчезла. «Нашлись! Смотри-ка!» «Это не точно, Ракот, погоди радоваться!» Покачал головой человек в сером плаще. Поднялся, прошелся по покою, словно охваченный сомнениями. «Колебания могут быть вызваны некими... аутентичными амулетами или заклятиями, но не присутствием самих сущностей. Однако...» «Однако сам факт наличия этих колебаний уже веский повод навестить тот мир...» Удовлетворенно кивнул Ракот и вновь наполнил кубок. «Мирок, конечно же, ничем не примечательный». «Не совсем так. Не ключевой, не якорный, разумеется. Наши с тобой противники все-таки осторожны и не суются совсем нам под нос. Однако он крайне удачно расположен на перекрестье нескольких больших потоков силы и потому крайне магичен. Ульвейн и это тоже отметил». «Я бы даже сказал...» Худощавый развернулся в углу покоя и остановился, задумчиво глядя в широкое окно. «Я бы сказал, что он заметно более магичен, чем должен быть. Меня это настораживает». «И мы с тобой, Хедин...» «Пока еще не мы с тобой, а подмастерье. Равновесие, брат мой, равновесие. Закон равновесия гласит, что чем больше сила, тем большие последствия имеет каждое ее деяние. Значит, боги практически не способны действовать самостоятельно, без риска повредить сущее даже малейшими своими поступками, и вынуждены пользоваться помощью смертных. «Не забывай, кто мы теперь». «С тобой забудешь», — буркнул Ракот и единым духом опрокинул в себя кубок. «Когда упорядоченное возложило на нас, как бы это поточнее сказать, божественные обязанности, я даже не предполагал, что это означает сидеть на месте и раздавать указания. Думал, наконец-то смогу взять меч и показать всем этим дальним, хаосу и прочим силам». «Мне тоже не слишком это нравится», — перебил его Хедин. «Похоже, спор этот тянулся между ними уже давно. Однако упорядоченная выбрала нас, и приходится соответствовать. Но мы же с тобой все равно находим способ отвести душу. Правда?» Ракот махнул рукой и снова плеснул себе вина. «Да разве этим душу отведешь? Бродить по мирам в образе обычного смертного и с силами обычного смертного? Эх, посылай подмастерьев, брат, на тот случай, если гильдия не справится. Да и понаблюдать будет полезно. Кого думаешь отправить?» «Ульвейна, разумеется, как уже немного знающего места. Амейна, Крегера, Дротмара». «Гелеру, куда ж без нее?» — хмыкнул Ракот. «А мы, Хедин, может, и нам все же стоит прогуляться до этого, как его там?» «Аралора». «Нет, братец, даже и не думай. Пока что нет. Мы с тобой сами, боги».